Глава 6. Максим. «Долин, подъезжай к ЗАГСу на Кутузовской». Без особых приветственных расшаркиваний сходу в лоб заявила Анна. «Нас уже ждут. Получишь свой штампик о свободе от семейного бремени». «Тебе не терпится самой сменить статус», — подколол я ее. «Ведь это было целиком и полностью ее решение. Меня-то все вполне устраивало». «Ой, ладно, а то ты не рад и готов ко сми лечь для спасения нашего брака», — съехидничала она. «Да нет, ты же в курсе». Спокойно пикировал я, прижав телефон к плечу. Отдал ценный материал девочке-лаборантке и, кивнув на прощание, направился к лифту. «Ну, так чего тогда ломаешься? Дмитрий смог ускорить процедуру, а ты кочевряжешься». С долей обиды выговаривала она. «Не ной!» – оборвал ее стенание. «Скоро буду». Я зашел в лифт, и связь оборвалась. Звонок Анны вызвал противоречивые чувства. С одной стороны, хотелось скорее закончить дело с разводом, а с другой – тогда в этом случае в офис ехать было бессмысленно, милашки там уже не будет. Планы на вечер безнадежно рушились. Придется ждать понедельника и, изъяв личное дело мадам Перовой, прокатиться по адресу, заглянуть в гости. Предлог? Придумаю по ходу пьесы. Решено. И коль уж я теперь свободен, можно и в клуб завалиться. Давно не расслаблялся. Да и с Марком в последний раз по-братски болтали, больше месяца назад. Все норм. Марк поднялся с кресла, откинул в сторону журнал. «А ты сомневался?» Я хлопнул его по плечу, и мы вышли на улицу. «Не хочешь сегодня вечерком в клуб? Отметьте мой развод в мужской компании». «Уже? Ты же говорил через неделю». Анькин инвестор подсуетился. Спускаясь по ступенькам центрального входа, я блуждал глазами по парковке. «Такой грех не обмыть», — согласился Марк. «И надо не хуже мальчишника», — хохотнул он, останавливаясь около своего авто. Тем более Антон с Владом уже месяц ждут меня в своем клубе. Новые открыли. Я нехило помог им с перепланировкой и с кучей бумаг по согласованию. Так что у меня там безлимит. Ну и отлично. Сняв машину сигнализации, я открыл водительскую дверь. Сейчас дела улажу, потом домой заскочу и часиков в 10 встретимся. Ты мне адрес клуба скинь, подъеду туда. Не вопрос. До вечера. Давай. Рассевшись по машинам, мы помахали друг другу и разъехались по своим делам. Мы с братом являлись совладельцами архитектурно-дизайнерской фирмы. Он специализировался по перепланировкам и доработкам уже готовых зданий, я же придумывал новые. Разделение сфер положительно отражалось как и на репутации фирмы, так и на ее финансовом положении. Мы даже офисы разместили в разных частях города, но важные переговоры всегда вели вместе. До ЗАГСа по вечерним пробкам добирался не менее получаса. Она уже ждала меня, нервно притопывая тонкими каблучками по брусчатке. «Макс, у меня времени мало!» Недовольно постукивая ноготком по циферблату золотых наручных часиков, воскликнула она, как только я вышел из машины. «У девочки уже все готово. Нужна твоя подпись и документ. Она хоть и сговорчивая, но тут настояла на твоем личном присутствии». Нервные нотки в ее голосе отдавали снобизмом. «В каком кабинете?» Без лишних пререканий и уж точно без объяснений просто спросил я. Получив ответ, быстрым шагом направился в административное здание. Вопросы с документами решались довольно быстро. Чернильный штамп с выведенной каллиграфическим почерком датой распада очередной ячейки общества. Официальная бумажка, правда, в одном экземпляре, но да ладно. И вперед. Свободное плавание. На душе покой, и ничего, абсолютно ничего не ёкнуло от понимания того, что я теперь холост. В моей жизни ничего не изменилось, разве что Анна на днях заберет все свои вещи и окончательно съедет с моей квартиры. А так, все в прежнем режиме. Я пожелал теперь уже бывшей жене простого человеческого счастья и вручу цветной листок, свидетельство смены статуса. Теперь она не госпожа Долина. Вдохнул полной грудью воздух. Казалось, что все вокруг будто пропитано оглушительным коктейлем человеческих радостей и разочарований. Это не угнетало, но задерживаться больше совсем не хотелось. «Пока, Долин». Аккуратно сложив листок, как ценный артефакт, и хитро улыбаясь, попрощалась она. «Прощай, Иванова». Парировал на добродушной ноте. «Но друзьями-то мы останемся». Округлившиеся в удивлении глаза с поволокой игривости и прикушенная нижняя губа намекали на очень тесную дружбу. «Давай ты будешь дружить теперь с Борзовым и только с ним». Чуть наклонившись вперед, я понизил голос и придал ему оттенок безразличия. «Его песочница меня не интересует. А тебе не стоит из его гулять чужие. Повторяю, раз ты еще не поняла, он тебе такого не простит». Я не запугивал, однако считал своим долгом предупредить. Но она, по-видимому, не воспринимала все это всерьез и лишь наивно хлопала ресницами. Когда же изменились ее жизненные приоритеты? Махнул рукой и, развернувшись, направился к выходу. Мы когда-то расписались походя, так и развелись, как-то играючи. Сидя в автомобиле, я откинулся на спинку кресла, упершись руками в руль, и обдумывал свои дальнейшие действия.